Глава третья. Что это было? Сочувствие или совет? Я попыталась улыбнуться, давая понять, что я все поняла и про уборную, и про койки, и про чистоту. Поднялась, опираясь на стену. Локтем, потому что в раны на руках попала грязь, и с каждой минутой болела и дергала все сильнее. Плащ Илфирин запылился. Он был мне велик и волочился по полу. Как я только не наступала на него, пока шла. Наверное, темный придерживал. Все еще стоит. Почему не уходит? Они все всегда так жестоки. Хозяин, который режет больное животное, жесток. Вам летопись падения в школе не читают? Огненный дар табу после эпохи пламени, когда Дракхи и другие огненные выжгли полмира. Выжгли бы и весь, если бы не Илфирин. Я потянула с плеч хозяйский плащ. Темный качнул головой. «Оставь! Он даже не вспомнит!» Наконец ушел. Я толкала дверь, пока не сообразила, что она открывается в сторону, ныряя в перегородку, как внешняя. Затем избавилась от плаща. В уборной было много чуждого, но относительно понятного. Самые непонятные вещи в комнате выглядела я. Так мне показало зеркало. Я посмотрела на свое лицо в следах от пыли и слез. В проколах на коже все еще посвечивало, глаза тоже. Спазм заставил согнуться над похожей на ракушку чашей для умывания. Из металлического носика тут же пошла вода, с мерзким звуком втягиваясь в отверстие на дне. И меня снова скрутило. От горечи жгло во рту, невыносимо болело. Руки, сердце. «Думаешь, тебя заберут?» «Думаю, тебя заберут, коза». «А ты и рад будешь?» «Еще бы! Меньше возни с глупой курой!» «Юрай, а если у меня света нет?» «У всех есть. Не все видят». От огня очень много света. До сих пор брызжет. Я сунула руки под теплую воду. Боль выбила пупырки на коже, но стало легче. Тогда я содрала с себя платье и встала в другую каменную чашу, на полу. Вода тонкими струйками хлынула отовсюду. Мерцающая энергетическая завеса не давала брызгам разлетаться. На узком мониторе на стене, прямо поверх покрытия, мигали цифры. Остановились. 3 минуты. Дохнула горячим воздухом, как на площади, когда... Я сдавила пальцы в кулаки, забыв о раненых ладонях, и вскрикнула. В чашу быстро закапала красным, схватила полотенце из-под крышки держателя, завернула гулей вокруг кисти, вспомнила про аптечку. Нашла. Если что-то болело или кто-то ранился сильнее, чем можно было обойтись едкой настойкой и куском полотна, мы бежали в дом здоровья. Там были разные приспособления и средства – настойки, пилюльки. Все это теперь лежало в ящичке аптечки, которую я вытащила из тумбы под умывальником. Сходу опознала только пластырь. Пришлось перебирать и читать. Литерные знаки были мелкие, читала я плохо. Ни книг, ни планшета в доме у нас не имелось, а школьная грамота без повторения забывалась быстро. Ко всему, на коробках и флаконах оказалось слишком много непонятных слов, но я кое-как справилась, ориентируясь на прочитанное и на внешний вид средства. Когда пленка бинта залепила ладони, боль стихла и дергать почти перестала. Мое платье и белье валялись неопрятной кучкой на полу. Туда же я бросила полотенце. Кто бы объяснил, что с этим делать? Смех, похожий на вранье карканье, вырывался толчками, и я прижала руками рот. От того, что смеху некуда было деться, меня стало колотить. Отпустила. Потом отпустила и меня. Снова размазала соль по лицу, щипками отозвавшуюся в ссадинах от серебряных когтей. Поднялась и методично исследовала все, что могло открываться. Спустя недолгое время я лежала на одной из постелей, которые щелчком откидывались от стены длинной комнаты. Я выбрала ту, что располагалась под окном, закрытым сейчас пласт-шторой. В щели сочился день, настырно лез под сомкнутые веки, и я отвернулась к нему спиной. Жаль, подушки нет, под которую можно спрятать руки. Под подушкой вообще много всего спрятать можно. Но здесь было только возвышение на матрасе, поэтому я просунула руки под себя. В ладони стучало. И странного еще. Найдя в одном из встроенных в стену шкафов тонкую короткую рубашку и штанишки, я бросила свою одежду в обнаруженный в процессе исследований утилизатор, а плащ Илфирин забрала с собой. Снова накинула на плечи, утонув в нем. В нем же легла на постель, вытянувшись. Длины хватило, чтобы укрыть и пятки, и пальцы, за которые так любят хватать ночные страхи. Стоит хоть краешек высунуть. От ткани пахло травой под снегом, первыми цветами, белыми, прозрачно-синими надонцы. Холодно и сладко, едва ощутимо. Принюхаешься — пропадет, а стоит забыть — снова есть. Как страх, о котором нас учат молчать с самого детства, потому что его не разделить ни с кем. Мы рождаемся одни, одни уходим, и гнев у каждого свой. У меня почти ничего своего, только страх и шрам на ладони, который скоро затянется. Так лучше, наверное, ведь пусть я пока еще в Эдир, я больше ему не принадлежу. Интересно, как там в Навгороде? Никто не вернулся. Так плохо? Или наоборот, что пристало на Зола? Будто я знаю больше тебя. Знаешь? Не так, как в Эдир уж точно. «Шевели ногами! Замаялся тебя ползня снулого ждать!» «А имя? Мне оставит хотя бы мое имя. Буду вспоминать его всякий раз, как лягу и закрою глаза. Тогда не забуду, даже если дадут другое. Меня зовут Анеле Ренат из оазиса Эдир. У меня сестра и бра...» В ладони ударило сильнее. А потом в дверь. Стучали. Я вскочила... Наступила на край плаща, едва не расшибла лоб. Скрипнув ладонями, отодвинула дверь. С минуту не могла сообразить, как открыть внешнюю. И пятна в глазах мешали, будто я на солнце таращилась. Но в комнате было сумрачно, а пятна от того, что вскочила. Наконец прошипела и открылась. Голос ворвался в щель раньше. «Ра? Как вообще заперлась? Запираться не смей!» «На!» Темный был тот же. Сунул мне в руки пласт-контейнер и смотрел непонятно. Больше на плащ, чем на меня. А я за него. Снаружи была ночь и пустошь, красная и серая. Луна воспаленным глазом глядела вниз, на огрызки скал, камни и песок с неподвижными ежами игольных кустов. Поднимется ветер — побегут. Мобили стояли. Эдира и видно не было, только край на горизонте, едва заметный на фоне темного неба. Вереница вешек с маяками и натянутой между ними энергосетью охраняла лагерь. Гудела едва слышно. Я проспала отъезд. Я никогда не была за границей оазиса настолько далеко, что не видно опорных столбов ограды. Только край краем. Как так? Встряхнутый контейнер начал нагреваться в руках. Я села. Подобрала босые ноги под край плаща. Теперь донце контейнера грело колени, а все остальное зябло. Воздух был тяжелый, как после пожара, и дышалось трудно, будто высоко в горах. Меня Юрай. Юрай тайком водил за каменный мост. Я была едва живая от усталости, пока пришли. Но оно того стоило. А здесь не было ни слезок, которые звенят, ни щекотных, похожих на комья пуха, венчиков снежек. И эха здесь тоже не было. Никакого. Только дышать нечем. «Выспалась? Ешь!» Темный кивнул на контейнер, посмотрел на мои неловкие попытки открыть, подкатил глаза, протянул руку, сковырнул крышку. Вкусно запахло мясом и хлебными клубнями. Рот наполнился слюной в одно мгновение. Ложка нашлась в специальной выемке. Я поддела кусочек из контейнера. «Горячо», — предупредил темный и посмотрел с брезгливой жалостью, когда я подула на то, что собиралась отправить в рот. «Вот же! Я не кромак, а не нянька!» «Тогда зачем?» «За деньги!» — огрызнулся мужчина и отвернулся, грузно опершись плечом в край проема. Он старался быть грубым, но ему стоило начать это делать сразу, а теперь время упущено. Я не верила в его грубость. Он понимал, что я не верю, однако продолжал из упрямства. Невысокий, но крепкий, с жесткими, как перья, черными волосами и кривоватым острым носом. Охранник был похож на потрепанного корша или ворна. Последние, более крупные, чем обычные враны, жили в огрызках старой башни на старом месте и редко появлялись в оазисе. У нас считали, что если ворн во двор залетел, к удаче. «А вас как зовут?» «Еще не хватало, чтоб ты меня зва...» Звук, хриплый вой, клёкот и виск, придавленный замершим воздухом, прокатился низом. Громыхнуло, ударив по ушам. За скалами далеко, но ярко полыхнуло. Молнии прошили серую вату облаков, раскалывая тускло-красный лунный диск, как зеркало. Волной хлынула пыль. Комки игольчатых веток, мелкие камни, невнятный ссор ударило по изгороди. Сеть дрогнула, заребив, будто чешуя, блеснувшей на солнце рыбины. А я уронила ложку обратно в контейнер, так и не донеся до рта. В небо из-за скал брызнуло веретено света, оставляя тающий серебряный росчерк следа. Мигнуло тонким острокрылым серпом и пропало. Темный сплюнул под ноги, посмотрел туда, где гасло зарево, потом на меня. «А там», — выдавила я, — «что?» «Бездна Эфхтар. Провал. Говорят, там еще до падения был город Эльве. И в темную эпоху тоже был. Потом Дракхи спалили». «Кто говорит?» «Нетленный. У него бывает настроение поговорить, когда он здесь, в пустошах». «А выл кто?» «Может, псы, может, огарки. Пленные души в пепле», — пояснил темный непонятное слово. «Может, еще кто. Тут нежити хватает, особенно рядом с бездной. А свет, так это нетленный забавляется. Ваши в оазисе знатно ему наскучили. Только и развлечений было, что...» Не договорил. «Ну да. Кому развлечения, а кому...» «Тем, кто за скалами выл, тоже весело было, судя по воплям». «А где все?» «Спят. Друг у дружки на головах. Только ты в отдельном боксе. Мясом чистым кормят. Ты есть будешь?» «Хотите?» Я подвинула контейнер к краю коленей, а сама потеснилась чуть в сторону, чтобы можно было рядом на ступеньку сесть. «Ты правда простая? Или издеваешься?» Темный смотрел с подозрением. «Сама ешь, зеленая вся». Я пожала плечами, зачерпнула уже подостывшие кусочки, остановилась только, когда ложка поскребла по дну. День прошел и часть ночи, а у меня только каша была понюхать и компот посмотреть. «Сразу бы, а то нетленный тоску развеет, аппетит нагуляет. Вон как потратился. Там, небось, на километр все благодатью выжгла. Что смотришь? Или думаешь, тебе за красивые глаза такой простор?» Мигом стало холодно. Съеденный в попыхах ужин попросился обратно. «За так ничего не бывает. Привыкай», — добавил он. Я дернула закрыть дверь. Темный удержал. «Звать меня Нерпехт или Мастерпехт. Дверь не запирать, наружу не ходить. Нетленный придет, молчи и делай, что скажет. Сама, если жить хочешь. Или он попросит, и ты все равно сделаешь. Но будет совсем-совсем иначе». Рука с коротко стриженными ногтями отпустила створку. Щелкнула. Я вошла в уборную, напилась из горсти. Вернулась в комнату. Задвигая дверь, прижала край плаща. Дернула, упала, снова сбила ладони и локти. Ползком подобралась к постели. Легла и думала, так ли мне хочется жить.